Глава 7. О средствах маскировки и наиболее частых мотивах преступлений. За год до смерти земных девушек. Промежуток времени указан по земному времяисчислению. Гордон обреченно осмотрел группу курсантов. Старшие курсы — это еще куда ни шло, но зеленые первокурсники — это наказание свыше. В смысле, наказание от спейс-маршала. Чем он его заслужил? Итак, по итогам прошлого семинара и практики, что вы знаете о способах и видах маскировки? Спросил Гордон, и минут 5 выслушивал ответы курсантов. Радовало, что на этот раз ответы были более вразумительными, чем в прошлый. Хорошо, рассмотрим ситуацию. У вас при себе нет никаких магических и технических средств для смены облика. Вы не являетесь двуипостасным существом, а вам необходимо пройти мимо следящей системы так, чтобы она не опознала вас по лицу. Что делать? «Закрыть лицо?» — донеслось с задней парты, и по аудитории пронесся смех. «Чтобы у охраны сработал сигнал тревоги и за вами установили самую пристальную слежку вплоть до момента идентификации личности?» — хмыкнул Гордон. Рано он порадовался вразумительным ответом. «Уточняю задачу. Вам надо пройти мимо системы с честно открытым лицом и с уверенным видом, чтобы ни в ком не возникло ни капли сомнений, что вы обычный праздношатающийся тип. Тревожная сигнализация срабатывает, если определенное системой существо фигурирует в списках опасных элементов. В противном случае она просто сохраняет данные о его визите. Так вот, никому в голову не должно прийти пробить по базе ваш сохранившийся в архиве стереоснимок». Курсанты задумались. Неуверенно предложили несколько вариантов, мигом забракованных, специально установленной на демонстрационном столе следящей установкой. Система опознала их всех. Повисла тишина, в которой раздался обреченный вздох преподавателя. «Самые эффективные методы — это самые очевидные и элементарные методы», — произнес Гордон. «Смотрите». Он встал перед установкой, и приятный женский голос системы певуче известил, что наблюдает Гордона Ирса. «Шаг в сторону, возвращение обратно». И тот же голос сообщает, что разумное существо не опознано. «Как?» — взорвалась аудитория. «Вы же ничего не сделали!» «Напротив, я сделал довольно много», — невозмутимо возразил преподаватель. «Какие параметры сканирует система удаленного распознавания?» «Общий вид лица, его термограмму, то есть схему расположения кровеносных сосудов, узор радужной оболочки глаза». «Счастлив, что вы заглянули в конспекты прошлой лекции», — сухо заметил Гордон и переключил систему слежения в другой режим. «Смотрите еще раз». Он закатал рукав рубашки и вытянул перед объективом свою мускулистую жилистую руку. «Регистрирую в зоне наблюдения предмет номер 1», — сообщила система. Гордон напряг мускулы. Его бицепс отчетливо проступил под кожей в окружении других проявившихся мышц. «Предмет номер 1 потерян из зоны наблюдения. Регистрирую наличие предмета номер 2», — пропела система. «Теперь есть догадки, что я сделал со своим лицом? Аналогию улавливаете?» — спросил Гордон. «Сколько же надо тренировать мышцы лица, чтобы получить такой эффект?» — подавленно поинтересовались курсанты. «Не так уж долго», — успокоил преподаватель. «Важно, что при таком действии заметно меняется не только общий контур лица, но и его термограмма. А узор радужной оболочки глаза, как вы поменяли?» «Приучайтесь пускать слезы по желанию. Поучитесь этому у женщин», — ответил Гордон. Девушки-курсанты возмущенно ахнули, парни хохотнули. «Как правило, водно-соляной пленки на поверхности радужки достаточно, чтобы сбить стандартную систему с толку. Но все это временные средства для непродолжительной маскировки. А сегодня мы поговорим о создании постоянной личины для тайного агента. Ваши варианты. Как на длительный срок стать другим существом?» Предложения посыпались, как из рога изобилия. Их основой было физическое изменение облика. Гордон выслушал и покачал головой. В таком случае большинство полицейских давно бы забыли свой изначальный облик, данный им природой. Их лица неузнаваемо менялись бы при переходе к каждому новому делу, а это наверняка негативно сказалось бы на их личной жизни. Жена бы впала в нервное расстройство, вынужденная признавать своего супруга в совершенно незнакомых мужчинах. Да и мужу, сотруднице полиции, я бы не позавидовал. По аудитории пронесся оживленный рокот. Со словами преподавателя трудно было не согласиться. В нашу эпоху важнее смена личности в виртуальной галактической нейросети, чем реальное ее изменение. Замените биометрические данные прототипа вашей личины на свои собственные во всех базах данных, и ваша легенда как тайного агента полностью готова. Ваше лицо будет определяться всеми системами как лицо господина Икс. Ваши снимки заполнят страницы в соцсетях этого господина Икс. Единственное, что требуется, согласие господина Икс сотрудничать с полицией и дублирование его профилей для родных и близких без возможности вскрытия дубликатов сторонними системами. Если в общегалактической сети вы займете место другого человека, то этого более чем достаточно. Физическая смена облика вовсе не потребуется. Вам лично сколько раз приходилось физически менять внешность? Ни разу. А сколько раз вы выполняли миссии тайного агента? Точное число знает статистический отдел и отдел кадров, но больше 20 раз. А как быть с внешностью, если требуется сыграть роль существа другого биологического вида? В полиции достаточно сотрудников любых видов, так что дело поручат тому, кого не придется запихивать в чужое тело. Конечно, если требуется представить человека, то вполне подойдет и оборотень, если он будет помнить о своих врожденных отличиях от человека и никак не проявлять их. К слову, какие это отличия? Во всех группах курсантов имелись оборотни, поэтому на данный вопрос преподаватель получил развернутый и удовлетворительный ответ. То, что оборотень может принимать облик зверя, общеизвестно. То, что он в 2 раза превосходит силой того зверя, форму которого принимает, тоже. Если оборотень обращается в волка, то это будет самый сильный волк в любой стае. Конечно, если во второй ипостаси оборотень принимает вид ящерицы, то становится достаточно беззащитен. Но такие слабые формы, как правило, проявлялись у тех родов оборотней, что не первое столетие занимались научной и творческой работой. Остальные же, как изначально сложилось в процессе естественной эволюции, во второй ипостаси имели форму сильных хищников — медведей, волков и родственных им видов, больших змей, крупных пород кошачьих и могучих птиц. «Все верно», — согласился Гордон с ответами курсантов. «Тайному агенту необходимо регулярно принимать препараты, меняющие его запах и ауру оборотня, а главное — следить, чтобы образцы его тканей не попали в лабораторию на анализ. Биохимия крови и генетический тест мигом отличат человека от оборотня. Я не упоминаю об очевидном. Если оборотень играет роль человека, то его эмоции не должны проявляться в виде выдвигающихся когтей, клыков, чешуи и прочего. Кроме того, в теле агента, работающего под прикрытием, не должно быть никаких технических имплантов. Постойте, вы же внедряете в мозг импланты приема и хранения информации, чтобы за пару секунд скачать себе всю информацию прямо из импланта осведомителя. Ведь тогда это можно проделать даже на расстоянии. На расстоянии нельзя. Большой риск, что сигнал заметит и перехватит. По остальному, наличие имплантов технического назначения легко определяется и столь же легко разрушает любую конспирацию. Во всех дворцах, на всех личных космических кораблях повсюду установлены датчики, реагирующие на наличие неорганических внедрений в теле, за исключением стандартных — кардиостимуляторов, переводчиков, личных идентификационных маячков. Ни один тайный агент не имеет встроенных включений. Чаще всего мы, так сказать, работаем по старинке. Примечание. Личный идентификационный маячок — Это микрочип, который есть у любого полицейского и который позволяет всегда и в любой ситуации отыскать его. Такие же чипы часто имеются у богатых и влиятельных людей, правителей миров и членов их семей, а более простые, дешевые и маломощные версии маячков повально устанавливают на детишек, чтобы они не потерялись в огромных мегаполисах. Радиус действия маячка полицейского составляет несколько парсек, но сеть ретрансляторов позволяет поймать сигнал, идущий из любого уголка галактики. Запеленговать этот сигнал могут лишь специалисты технического отдела всекосмической полиции, у которых есть коды доступа ко всем маячкам. А правду говорят, что звери опознают оборотня, даже если он меняет свой запах синтетическими препаратами, поинтересовались со второго ряда. Не знаю, мне не доводилось беседовать со зверями и обсуждать с ними этот вопрос. Курсанты улыбнулись, и Гордон продолжил. Поверьте, ни один зверь пока не рассекретил ни одного тайного агента. И напоследок. Драконы и драки во времена моих предков потребовали вынести их в отдельный отряд разумных существ, не причисляя к оборотням. Что ж, не будем оспаривать общепринятую в галактическом сообществе классификацию. От других видов двуипостасных существ драконов и драков отличает то, что их вторая форма может существенно превосходить первую по размерам, массе и силе. Они становятся такими неповоротливыми во второй форме, что их сила пригодна лишь для перевозки тяжелых грузов, весело выкрикнули из аудитории. Возмутился курсант на первой партии и дыхнул дымком, но тут же поперхнулся под ледяным взором преподавателя. «Не рычите, курсант Грастин! Вы оказались единственным в группе, кого засекли андроиды на практическом занятии по маскировке». Гордон обернулся к выкрикнувшему и сурово сказал. «А вот вашего присутствия на занятии по маскировке я вообще не заметил». «Спасибо за комплимент, Литейр!» «Юмор оставляйте за дверью. Пропустите еще хоть одно занятие, вылетите из академии». Позже тем же днем в полицейском управлении. Закончив с обсуждением текущих уголовных дел, расследуемых его отделом, Гордон вернулся к так и не раскрытому преступлению века. Строго смотря на подчиненных яркими пытливыми глазами, он спросил, что успели надумать за прошедшее время. Офицеры отдела, руководящие оперативными группами, замялись. Они успели тысячу раз перечитать свои и чужие отчеты, пытаясь заметить упущенные детали, соединить разрозненные факты. Но проблема заключалась в том, что все факты давно были логично увязаны между собой, и малейшие зацепочки тщательно отработаны. Дело осложнялось тем, что преступление затронуло практически весь сектор галактики, сотни населенных миров, и с таким масштабом трудно было справиться даже всекосмической полиции, вооруженной всеми последними достижениями магии и техники. Курсантов я учу тому, что наиболее частые мотивы убийств — это мотивы корыстные, мотивы, возникшие на почве личных неприязненных отношений, например, ревности и мести, и мотивы, обусловленные национальной, расовой, религиозной враждой, произнес Гордон. Дальше идут реже встречающиеся сексуальные и хулиганские мотивы, которые уж точно не имеют отношения к нашему делу. Мотивы личные и экстремистские всех мастей тоже не подходят под типаж преступления. Верно. И это мы уже обсуждали. Что остается? Корысть. Но в чем она выражается? Ни одна из крупных галактических корпораций не пострадала из-за шума, что все-таки поднялся вокруг подобных игр. Компании просто перенесли ресурсы на разработку и внедрение других видов игровых программ. В области виртуальных развлечений никакого передела сфер влияния не произошло, и попыток таких не регистрировалось. Смены политических партий и лидеров в мирах тоже не было. Все, на кого мы смогли выйти, не были птицами высокого полета, и их руководство мигом открестилось от паршивых овец, убедительно заверив, что не в курсе их причастности к злодеянию. Допросить тех, против кого нам удалось собрать улики, мы просто не успели. Их своевременно ликвидировали. А разговаривать с политиками — пустое дело. Они врут, как дышат. И никакой детектор лжи не уличит их в этом вранье. Мог бы помочь допрос под магическим контролем или сканирование памяти. Но добровольного согласия на это они не дают. Как же, политические секреты — это вам не космическая пыль. Залезть в голову политика опаснее, чем взорвать бомбу с антивеществом, так они говорят. А без веских, обоснованных уликами подозрений против конкретной личности, ни один судья Галактического суда не даст нам санкции ни на допрос, ни на сканирование. Мы не можем арестовать и принудительно допросить политическую элиту сотен миров лишь потому, что не слишком верим их показаниям. Вы целых 2 месяца повторяли свои прежние ошибки, пытались расследовать события, что происходили в мирах, непосредственно перед преступлением и вскоре после него, — покачал головой Гордон. При этом все равно не заметили одного важного момента. Не заметили именно потому, что так и не догадались о мотивах преступления. А не догадались, так как не копнули чуть глубже во времени. Что же мы не заметили? Гордон развернул голографический экран, усеянный сотней точек, демонстрирующих пострадавшие миры. Эти миры соединялись стрелочками, указывавшими те пути, которые удалось отследить. Пути, по которым адская игра кочевала из мира в мир. Наиболее пострадавшие миры были выделены большими красными кружками, и рядом имелась их краткая характеристика. «Ничто в глаза не бросается?» — спросил Гордон. «Все стрелки идут по кругу, и невозможно определить, из какого мира стартовала эта зараза», — хором ответили его подчиненные, усилиями которых год назад и создавалась эта схема. «Да, след запутан мастерски, как у опытной лисицы», — согласился Гордон. «Однако моя гипотеза дает ответ на вопрос, откуда пришла эта зараза, эта чертова игра». «Откуда?» — подскочили все. «Не так быстро. Следите за рассуждениями. Обратите внимание, что в этой сетке есть миры, к которым стрелки ведут, но из которых не выходят». «Естественно, ведь есть миры, которые являются просто пострадавшими, которые не транслировали эту игру дальше». «Среди особо пострадавших планет такой мир имеется один-единственный. Миленький, чистенький, полупатриархальный магический мирок, в который технический прогресс и связанные с ним проблемы пришли не так давно. Уровень общей преступности невысок. Последние 20 лет на этой планете не было ни одного крупного вооруженного конфликта, ни одного большого восстания недовольных народных масс, никаких катастроф техногенного или магического характера. Весь мир столетиями управляется одной и той же королевской семьей. У эльфов принято называть властителя не королем, а лордом. Это единственный мир, в котором среди власть имущих не нашлось тех, кто способствовал бы внедрению и распространению игры. Все доказательства в один голос кричат о том, что этот мир безвинно пострадал от чужих рук, что мы и видим на схеме. Никаких убийств в верхах власти, замаскированных под болезни и самоубийства. Правда, одна неприятность у них все-таки случилась. Вскоре после выхода игры произошел несчастный случай с правящим лордом. Это был точно несчастный случай. Прежний лорд разбился насмерть во время гонок на сверхбыстрых летательных аппаратах, на глазах у всего мира. В его деле нет ни малейших улик, что это была подстроенная смерть. Лорд был заядлым гонщиком и любил риск. Допустим. Просто поразительно, как такой правильный мирок, как Маэль, оказался в лидерах по числу погибших, да? Как я и говорил в поиске ответа, зачем совершено преступление. Вам следовало копнуть глубже во времени и копнуть не по отдельным личностям, а по мирам в целом. Разве вы не заметили, что наиболее сильно пострадали перенаселенные миры? Процент погибших в других мирах меньше, а в недавно колонизированных мирах погибших единицы. Заметили, но это же логично. В мирах, где на каждого живого человека приходится площади немногим больше, чем на мертвого, слишком многие живут в виртуальной реальности. Работают, общаются, занимаются спортом и играют в нейросетях, ответили подчиненные Гордона. Естественно, что там больше пострадавших. Насколько естественно? Давайте-ка посмотрим на удивительную диаграмму мира Маэль, демонстрирующую изменение численности населения в нем. 200 лет тому назад, с приходом новых технологий, начался ожидаемый бурный прирост населения. График стремительно пошел вверх. Мир быстро перешел в категорию густозаселенных, а в последние полсотни лет — перенаселенных миров. Однако ровно 20 лет назад кривая резко замедлила свой рост и вскоре пошла на снижение. «Не может быть!» — ахнули все офицеры. «За последнее десятилетие население сократилось на 20%? На пятую часть?» И темпы снижения численности ускоряются. Обратите внимание, только в этом мире. В других пока без особых изменений, если не считать массовых смертей из-за игры. Но что-то мне подсказывает, эти изменения скоро появятся. Вот вам и причина для преступления. Как и ожидалось, вполне очевидная причина. «Решение демографической проблемы?» — не поверили офицеры отдела. «Именно. Первый шаг миров к этому решению. Операции такого масштаба не рождаются в голове случайно, даже в голове гения. Невозможно сделать открытие, не изучив вначале работы своих предшественников, много книг и учебников, не проведя предварительно контрольных экспериментов. Обратите внимание на эти цифры. За 20 лет средняя продолжительность жизни в Маэле резко упала со стандартных в галактике 150 лет до 120. Вот и контрольный показатель. Я веду к тому, что тот, кто разработал идею игры, не один год занимался проблемой уменьшения численности населения, не ограничивая себя при этом морально-этическими аспектами проблемы. Пожалуй, тут действительно сработал опытный профессионал. Еще бы! Все факты буквально кричат об этом. И действует этот профессионал из мира Маэль, поэтому все другие миры так старательно создали для него прикрытие. Гордон откинулся в кресле и позволил себе немного пофилософствовать. Идеальный житель перенаселенного мира практически никогда не покидает своей каморки в небоскребе, питается дешевой синтетической пищей из автоматической доставки, предметы обихода и одежды получает тем же путем, заказывая их через сеть. Все его друзья и возлюбленные существуют лишь в виртуальном мире, благодаря чему этот идеальный житель имеет идеальный нулевой коэффициент размножаемости. Он не воспроизводит себе подобных, что устраивает абсолютно всех. Этот житель не занимает места в реальных спортзалах, на скамейках в парке, в кафе, на берегу моря. Он не создает толкучки в указанных местах и не мешает наслаждаться жизнью тем, кто может себе позволить жить в реальности. Если бы власть имущие в перенаселенных мирах могли бы 3/4 населения сделать такими идеальными жителями, то они сделали бы это без тени сомнения. Однако они не могут. Разумному существу свойственно стремиться к настоящей природе, к настоящему общению, к настоящим детям, а не имитирующим их роботам и программам. Любой политик перенаселенного мира, наблюдая за медленным умиранием своей планеты, не способный справиться с огромным числом заселивших ее существ, просто обязан мечтать о быстром сокращении численности населения. Вопрос в одном — какими методами он будет его сокращать? Правители перенаселенных миров не скупятся на щедрые посулы и всяческую помощь тем, кто отправится колонизировать новые миры, лишь бы они покинули их мир. Триллионы кредитов тратятся на строительство огромных кораблей и мощных транспортных порталов для переселенцев, на формирование атмосфер и пригодных для жизни условий на планетах, изначально не полностью подходящих для проживания. Однако немногие соглашаются покинуть обжитую планету и свой закуток ради чистого воздуха и больших пространств неблагоустроенных территорий. Легче жить в тесноте и на синтетике, чем тратить десятилетия на налаживание приемлемого уровня комфорта на другой планете. Вы ведете к тому, что... Если политическому лидеру перенаселенного мира пообещают дать технологии, которые успешно опробованы на практике, не отслеживаются полицией и магическим стражем, но при этом быстро избавят его от львиной доли не сильно нужного ему населения, то будет ли он мучиться угрызениями совести, что метод избавления связан с физической ликвидацией этого населения? Чтобы мучиться угрызениями совести, вначале следует дать согласие на ликвидацию. Они и дали. Во всех правительствах сильно пострадавших миров нашлись те, что не остановились перед убийством и теперь связали себя круговой порукой. Это же очевидно, хоть и недоказуемо. Все концы умело спрятаны. Всем мирам пообещали то же чудо, что смогли реализовать в Маэле. Вы с самого начала недоуменно посматриваете на Лассера Иила, приглашенного мной на наше сегодняшнее совещание. Для тех, кто не знаком с Лассером, сообщаю. Это один из крупнейших специалистов в области физиогномики пектелевых рас. Лассер способен по характерной мимике, гримасам, жестам, позам и прочим внешним проявлениям определить внутреннее состояние разумного существа. Я попросил его просмотреть все имеющиеся записи публичных выступлений прежнего лорда мира Маэль и проанализировать психическое состояние погибшего за несколько месяцев до его смерти. Лассер, поведайте нам, что вам удалось обнаружить. Специалист по физиогномике раскрыл свой экран и начал демонстрировать фрагменты выступлений высокого синеглазого эльфа, видео его прогулок и встреч с подданными. Скользя лазерной указкой по лицу, рукам, плечам и ушам эльфа, он озвучивал свои выводы, которые свелись к следующему. Все последние месяцы у лорда усиливались признаки внутренней вины и нервного напряжения. На пороге смерти лорд явно находился в сильно взвинченном состоянии. Похоже, готовился к некому важному событию. Возможно, к публичному раскаянию в тех поступках, что вызвали у него явно видимый комплекс вины. «Получается, что лорда мира Маэль все-таки убили», сделали вывод руководители групп. «Скорее всего». «Но факты совершенно очевидно свидетельствуют, что с ним произошел несчастный случай». «Самое обманчивое в деле розыска — это слишком очевидные факты». Прошло больше года с момента совершения преступления, и главный преступник наверняка успел поверить, что надежно ушел от ответственности за содеянное. Наша главная задача на ближайшее будущее — не разуверить его в этом. Начинайте потихоньку выяснять, каким образом в мире Маэль добились столь внушительного сокращения численности населения, и обязательно обратитесь за помощью к сотрудникам Лассера. Уменьшение рождаемости наверняка связано не только с биологическими вопросами, но и с психологическим нежеланием населения иметь детей. Интересно, насколько это нежелание естественно. На месте в мире Маэли будет работать группа Хвара, и с гибелью лорда во время гонок негласно будет разбираться тоже первая группа. Это последний неизученный толком след, который может привести нас к тому гению-злодею, что взялся очищать миры от лишних людей. И важное предупреждение. Соблюдайте строжайшую секретность. Никто, я подчеркиваю, никто за пределами нашего отдела не должен узнать, на каком мире сосредоточились наши усилия. Преступники явно принадлежат к верхушкам власти, так что утечка информации может идти с самых неожиданных каналов, в том числе из управления самой всекосмической полиции. Гордо он обвел строгим взором своих офицеров. Все ответили твердыми взглядами. Что ж, он никогда не сомневался в своих людях. Он вел речь не о них. Отступления закончились. Отныне только настоящее время и приключения Тани.